«Думаю все-таки, что дадите». Майор сел и пригласил его жестом «Садитесь». Юра сел. «Какая-то игра. Встать, сесть. Я не дам согласия. Позвольте узнать, почему. Я не приспособлен для этого, не в моем характере. А я, думаете, приспособлен?» Очень ласково спросил майор. Удивительно менялось у него выражение лица. «О вас я ничего не знаю». «Узнаете!» — крикнул майор и стукнул кулаком по столу. Бронзовая девушка покачнулась. Он обеими руками ее удержал в равновесии. «Узнаете!» — крикнул он уже потише и стукнул кулаком уже осторожнее. «Наверное, все это, — думал Юра, — предусмотрено какой-то адской инструкцией. И крик, и ласка, и даже попеременное закрывание глаз». «Я вас слушаю», — сказала Авдеенко. Юра молчал. В уме он ругался, подбирал слова одно грязнее другого, шевелил языком, произнося их неслышно, яростно. «Что вы там жуете?» «Зубы болят. У нас хорошие врачи, вылечат». Юра молчал. Майор снова переменил выражение лица. Сейчас оно было сосредоточено, грустно. «Очень-очень жаль, что вы так упрямы. Вам будет хуже». Он поворотился к сейфу, лязгнул замком, вынул папку и положил на стол. «Дело номер», — прочел Юра вверх ногами. Майор листал подшитые бумаги. «А, вот нашел. Ну-ка, послушайте одну фразу. Большую часть своего времени я трачу на борьбу с социалистической законностью». «Ну-ка, чья это фраза? Не узнаете?» «Нет». «А все-таки побледнели». «Ничего я не побледнел». «Ваша эта фраза, ваша!» — рявкнул майор. «Можете кричать, сколько хотите. Я не скажу вам ничего другого. Я этой фразы не знаю». «Говорят, они бьют. Такое может. Размахнется и по зубам. Я не выдержу, я его тоже ударю, я не смогу с собой справиться». «Жаль, что вы так несговорчивы», — сказал майор на прощанье. «Надо беречь свое и чужое время. Вместо того, чтобы по-хорошему договориться, придется нам вызвать вас еще раз и еще. И неизвестно, чем все это кончится». Он позвонил. Вошел сержант. «Товарищ Ковальчук, проводите посетителя». «Улица, мороз, туман, воздух, воздух. Как роскошно пахнет мороз. Какое счастье нюхать мороз. Вон отсюда забыть». Откуда мерзавец мог взять эту фразу? Фраза, несомненно, моя. Но я же ее никому не говорил, кроме Кости. Кроме Кости. Позор, мерзость. Гнать эту мысль сейчас же. Надо быть последней сволочью, чтобы усомниться в Кости. Вот что они делают с людьми. Хочешь, не хочешь, переведут тебя в сволочи. Не дамся. Он бежал домой. Леонила Илларионовна лежала в постели и читала. На ней была розовая ночная рубашка, на носу очки. Прямые, густо пересыпанные сединой волосы, скромно заложены за уши, задушки очков. У него защемило сердце. Старушка. Она заметила его и вздрогнула. «Юра, а ты?» Я испугалась. Застигнутая врасплох, она поспешно совала очки под подушку. Он отвернулся. «Бедная», — подумал он, — «бедная моя родная». Он поцеловал ей руку. Тонкие, сухие, окрашены йодом пальцы. Те самые пальцы, что копались в его внутренностях, спасли ему жизнь, которую, может быть, не следовало спасать. «Девочка моя, любимая». Есть же люди, которые дышат, имеют право жить, думал Юра, отпирая лабораторию своим ключом. Ну вот, Костя еще не пришел, а ведь договаривались на 7. Как одиноко вечером в лаборатории, как мрачно, а тут еще эта чернота внутри. Рассказать Косте было бы легче. Нет, даже не в том дело, что дал подписку молчать. «Берегитесь, все ваши действия нам известны». Нет, не в этом дело. Просто не могу увидеть в Костиных глазах жалость живого к мертвому. «Терпи и молчи», как тот спартанский мальчик с лисицей. «Молчи, когда тебе едят внутренности». «Няня, няня, что они со мной делают? Куда деться?» На полке Пантелеевна жутко отсвечивала единственным глазом. «Нет, страшен был не этот глаз. Страшны были другие глаза». Множество мертвых черных глаз, что глядели из темных углов. И миллионам черных глаз смотрела ночи темнота сквозь ветки каждого куста. Кажется, Тютчев, нет, Лермонтов, у Тютчева. Ночь хмурая, как зверь стокий, глядит из каждого куста. Тоже неплохо. Он зажег полный свет, щелкнул выключателями, пока не зажглись все лампы. Темнота убыла, попряталась. Записывающие приспособления, подслушивающие устройства. Нехитрая штука. У них должно быть грамотные инженеры. Обыкновенный микрофон. Где-нибудь за шкафом или в углу под раковиной. Очень просто. Ставят микрофон, и все записывается на пленку. Потом стенографируют и в папку. Дело номер... Он обошел лабораторию, заглянул в углы, за шкафы, под столы. Ничего, ничего похожего. За одним шкафом почудилось ему какое-то тиканье. Прислушался, так и есть. Тикало нерегулярно, но отчетливо. Он перевел дух. «Фу ты, черт!» «Наверное, жук-древоточец, жука испугался. Показалось ему или нет, что крышка одного из шкафов как-то странно сдвинута, несимметрично. Раньше как будто этого не было. Так и есть, перекошено, и между нею и телом шкафа зазор шириной в добрый палец». А может, так и было? Живешь с вещами, а не знаешь их в лицо. Он влез на стул и обеими руками приподнял крышку. Темно, пусто, пахнет пылью. Дверь щелкнула, кто-то вошел. «Ну вот, застали!» «Нет, это Костя!»